Мама пошевелилась, и я почувствовала, как ее руки обнимают меня через пальто и кладут мою голову к себе на грудь. После этого кошмар исчез. Я расслабилась, и меня снова сморил сон. Рано утром я с просонья видела, как муж Пашки выбирался из дверей погреба, чтобы проверить обстановку наверху. После того, как он ушел, меня внезапно разбудил сильный лязг. Дверь погреба распахнулась, и вниз хлынул солнечный свет. Никто не говорил. Я посмотрела вверх и увидела черный сапог, затем другой. К нам осторожно спускался солдат. В его левой руке был фонарик, а в правой — винтовка. Наверху стоял еще один солдат, направив на нас свою винтовку. Это были немцы. Я почувствовала волнение окружавших меня людей. Все перепугались и думали, что их сейчас расстреляют. «Здесь только женщины и дети», — пробормотала Люба на немецком. Солдат не обратил на нее внимания и осветил фонариком лица всех сидящих. «Здесь только женщины и дети», — повторила она. Мои глаза неотрывно смотрели на винтовку другого солдата. «Он на самом деле расстреляет нас». Луч фонаря опустился на лицо мамы, затем на мое, на мгновение ослепив меня и затем перешел на других. «Солдат и партизан нет», — сказал солдат и поднялся вверх по ступенькам, захлопнув за собой дверь. Мы снова оказались в темноте. «Что он сказал?» — спросила Пашка. «Они ищут русских солдат и партизан», — объяснила Люба. «Он сказал, что здесь их нет». Никто не осмеливался пошевелиться. Несмотря на то, что наверху сияло солнце, мы все чего-то ждали. «Итак, теперь нас по-настоящему оккупировали», — рискнул кто-то сказать. «Думаю, что нам теперь придется учить немецкий», — ответил другой. «Неужели все кончилось? Откуда нам знать, что стрельба не начнется снова? Немцев могут опять вытеснить. Нам надо подождать». Мама молчала. Я еще немного подремала, размышляя о том, не услышим ли мы снова начавшееся сражение. Но шума не было. Не было слышно ни самолетов, ни орудий. Где-то в полдень мы услышали у погреба шаги. Мы содрогнулись, когда распахнулась дверь погреба. Это был муж Пашки. Пашка поднялась по ступеням, чтобы подойти к нему поближе. Они вышли вместе, и я слышала скрип сапог по снегу. Звуки пропали. Я напряженно ждала. Наконец мы услышали, как она идет обратно. «Кажется, все спокойно», — сказала она. Люба с детьми первой выбралась и отправилась к себе домой. Затем по ступенькам поднялась мама, Тарасик и я. Я щурилась на солнце, выйдя из подвала. После такого сражения мне казалось, что наверху все должно быть окутано тьмой. Но на солнце сиял снег, было светло и тихо. Казалось, что ничего вообще и не было, как если бы это был дурной сон. Мама взяла меня на руки и понесла домой. Впереди нас бежал Тарасик. Когда мы подошли ближе к дому, мы увидели, что он ласкает Жана, который теперь радовался нашему появлению. Дома Тарасик разжег печь. Мама дала мне сухари. «Я должна проведать бабусю и дядю Алешу», — сказала она. «Как они пережили эту ужасную пальбу?» День уже подходил к концу, и мы не были уверены, безопасно ли сейчас отправляться куда бы то ни было. Мы прижались к печке и постарались уснуть. На следующий день мы не выходили из дома. Вдалеке слышалась канонада. Стрельба из орудий стала редкой, но мама не хотела рисковать. На следующее утро мама тщательно укутала меня и дополнительно завернула в одеяло. Стоявшему сзади Тарасику мама велела принести небольшие санки, которые когда-то купила. Я была слишком тяжелой, чтобы нести меня полкилометра до дома бабушки, а санки были достаточно велики, чтобы я могла на них сесть. К бабушкину дому надо было идти на северную часть поселка. Вдоль дороги я заметила необычайные следы. Это не были обычные следы от колес или сани. Казалось, это были следы от колес поезда, глубоко продавивших снег. Я с любопытством искала глазами следы битвы, произошедшей 2 дня назад. Было несколько таких следов. Следы от пуль в стенах домов, отпечатки сапог солдат. У одной хаты в стене была огромная дыра и покосилась крыша. Прошли мы и мимо небольшого измазанного грязью грузовика, врезавшегося в дерево. Я ожидал увидеть тело погибших, но их не было видно. По дороге нам встретились всего два человека. Большинство жителей поселка сидели по домам. Мы были почти уже у дома бабушки, как маме повстречала знакомая женщина. Это была соседка, жившая рядом с бабушкой. «Мария Денисовна!» — закричала она. «Мария, мне так жаль!» Она подбежала к удивленной маме и обняла ее. «Вера, что случилось?» — спросила мама, обнимая Веру. «О чем ты говоришь?» «Ты что, ничего не слышала?» «О чем не слышала?» «Извини, Мария, я думала, что ты уже знаешь. Вчера твою маму убили. Сражение уже кончилось, но какой-то ирод в немецком танке выпустил очередь наугад по дому. Не было никакой причины в этом». Речь женщины превратилась в бормотание. Мама не могла более ее слушать. В шоке она повернулась в сторону дома своей матери, видневшегося чуть выше по дороге. Новость ошеломила ее, и мама молчала. Мне отчаянно хотелось взглянуть в лицо мамы и увидеть, что же она чувствует. Но она быстро пустилась вперед, волоча за собой мои санки. Через несколько минут мы были у дома. В дверях нас встретил дядя Алёша. Я увидела в его глазах слезы. Он обнял маму и долго не отпускал ее. Затем он снял меня с санок и занес в дом. Потребовалось некоторое время, прежде чем мои глаза привыкли к темноте дома, который казался еще более темным по сравнению с ярким солнечным светом, отражавшимся на снегу. Я заметила своих старших двоюродных братьев и сестер. Каждый из них подошел к нам и сначала обнял маму, и затем меня. Последней была моя двоюродная сестра Тося. Ее присутствие успокоило меня, хотя она также была печальна и молчалива. Я посмотрела на стол. Там лежала моя бабушка, одета в потертую серую шерстяную юбку, серый шерстяной свитер и платочек, который она постоянно носила на голове. Мама могла только стоять и смотреть. Я смотрела на маму, не зная, что думать или что делать. По ее щекам текли слезы. Она подошла ближе и провела рукой по лицу своей мамы и покачала головой. «Как это произошло?» — спросила она спокойно своего брата. Он показал на стену, и я посмотрела в сторону, куда он показывал пальцем. В досках была дюжина дырок. Мы все были в задней комнате. Бабушка стала настаивать, чтобы приготовить нам что-нибудь поесть, и зашла в эту комнату. Пулеметчик? Кто знает, о чем он думал. Я слышал, что они хотят с корнем вырвать сопротивление. Ну вот, он и выстрелил по дому. Одна из пуль попала в нее. Мой дядя покачал головой и заплакал. Мы пытались помочь ей. Он указал на пятно на полу, и в первый раз я увидела озерцо застывшей крови. От него кровавая полоса тянулась к центру комнаты. Она не сразу умерла. Дотянулась до кресла. С детьми случилась истерика. «Мамочка моя», — прошептала мама, — «покойся с миром». Так глупо. Ей было только 70, и она была здорова. Она могла бы прожить еще 10-15 лет. Да, но что бы это было за жизнь? Теперь ей не придется страдать. Теперь она счастлива. Мама снова обняла брата и затем спросила, что мы теперь будем делать. Плечи дяди опустились, когда он подумал о последствиях. Что теперь я буду делать с детьми? Кто теперь останется со мной? Он выглядел сокрушенным, и его лицо выражало безнадежность. Бабушка была и поваром, и работала в огороде, и была настоящей матерью для 5 дочерей дяди. Остаток дня был охвачен суетой. Каким-то образом на следующий день о смерти бабушки узнали все. Со всего поселка начали приходить люди. Пришли дядя Коля, дядя Филя, родственники моего отца, а также соседи, любившие и уважавшие бабушку. Пришел Тарасик, кто-то пошел и предупредил его. Я пошла за мамой в спальню бабушки, где стоял старый деревянный сундук. Мама открыла его и вытащила лучшую бабушкину одежду. Взрослые всегда хранили один комплект лучшей одежды для торжественных событий, чтобы пойти на свадьбу, в церковь, если она еще действовала, и самое главное, хранили его для своих собственных похорон. Мама одела бабушку в такую одежду. Я смотрела в окно и наблюдала за тем, как дядя копает в снегу яму перед домом. Земля была застывшей, и надо было подождать до весны, чтобы выкопать настоящую могилу для бабушки. Затем женщины завернули тело в одеяло, и мужчины осторожно вынесли его во двор и положили в яму. Мы спокойно наблюдали за тем, как дядя засыпал яму землей и снегом, и затем водрузил грубый крест над могилой. Две старые женщины склонили головы и шептали слова, которые никто не мог разобрать, и осеняли себя крестным знамениями. Я видела, как это делали и раньше, но не понимала значения всего этого. Все плакали. После того, как мы вернулись в дом, взрослые еще раз обнялись. По традиции, сразу же после похорон накрывался стол. В этот раз на столе была каша, фруктовый компот и хлеб. Это было все, что смогла собрать семья с помощью соседей. Я сидела за столом с моими двоюродными сестрами. У каждого из нас была деревянная ложка, и мы по очереди ели из большой тарелки, стоявшей на середине стола. Почему-то сейчас мы, дети, не спорили о том, чья очередь была зачерпывать ложкой. В таких случаях было хорошо ощущать себя частью одной большой семьи. В этот день мы поздно возвратились домой. Солнце уже зашло. Я внимательно наблюдала за мамой. Было ясно, что она остро переживает потерю своей матери. Но все свои чувства она хранила при себе. Она ничего не сказала, не сделала ничего, чтобы показать свое горе. Только раз из ее глаз скатились по щекам несколько слезинок. Может быть, это было потому, что она думала о нас, ведь у нее было двое детей, о которых надо было заботиться и которых надо было кормить. Или, может быть, она была слишком шокирована происшедшим. У нас не было никакого представления о том, чего ожидать от немецкой оккупации. Может быть, мама понимала, что сдержать свои эмоции значит выжить. Мама и люди, жившие в Дружковке, были простыми, смирными людьми, и эти люди принимали каждый следующий день без ропота. Война была лишь еще одной невидимой тяжестью, обрушившейся на них. Времени для жалости к самим себе не было. На карту были поставлены выживания. Часть шестая. Немецкая оккупация. Февраль 1942 год. Однажды утром я услышала необычный грохочущий звук. Автомобили и другая техника были редким явлением в нашем поселке, и поэтому я подбежала к окну, чтобы увидеть, что же там происходит. Вниз от нашего дома, на противоположной стороне ручья, остановился странный аппарат — мотоцикл с коляской. Два солдата направились к нашему дому. «Мама, солдаты идут!» — закричала я. Подошла мама и взглянула в окно через мое плечо. Раздался сильный стук в дверь. Мама открыла дверь. Я стояла рядом, прижавшись к ее ноге. «Доброе утро, матушка!» — сказал один из солдат, с трудом произнося слова. По всей видимости, он не очень хорошо говорил по-русски и держал в руках небольшой разговорник. «Мы будем... проверить ваш дом». Мама отошла в сторону, чтобы солдаты могли войти внутрь. Их высокие начищенные сапоги сильно скрипели. Голенища сапог прятались под покрытыми корочкой льда шинелями. Каждый солдат был подпоясан широким ремнем, причем на одном бедре была расстегнута кобура с пистолетом. На головах у них были похожи на кораблики шапки, которые выглядели совсем смешно по сравнению с традиционными русскими шапками-ушанками. Уши ярко горели от сильного мороза. Солдаты быстро осмотрели дом. Тарасик сидел на краю своей кровати и внимательно следил за солдатами. Он выглядел гораздо моложе своих 16 лет, и поэтому они не обратили на него никакого внимания. Второй солдат, не говоривший по-русски, кивнул другому, и тот сказал маме. «Позднее сегодня прийти два офицера. Они остановятся здесь». Вот и все. Это был приказ, а не просьба. И мы поняли, что теперь немецкие солдаты захватили наш дом. Что это означало? Должны ли мы кормить их солдат? Должны ли мы отдать одну из наших комнат? Никаких объяснений не последовало. Мама не пыталась возражать. Протестовать было бесполезно. Это было одной из сторон войны, еще одна трудность, которую надо было выдержать. Я видела в окно, как солдаты осторожно спускались по дороге, стараясь не поскользнуться, так как снег покрылся ледяным настом. Они завели мотоцикл и уехали. В этот же день, чуть позднее, приехали два офицера и разместились в нашей горнице. Они по очереди спали на единственном стоявшем там диване. Через неделю им было поручено другое задание, и их сменили два других офицера. Так продолжалось на протяжении следующих двух месяцев. Мы привыкли к постояльцам, и наша жизнь почти не изменилась, так как офицеры старались держаться уединенно. Распорядок их дня был непредсказуем. Мы никогда не знали, когда они уйдут и когда вернутся. Они не были грубыми и не злоупотребляли своей властью. Мы старались держаться от них подальше. То же самое делали и они в отношении нас. На двери был наклеен знак «Оккупировано». На большинстве домов в Дружковке были наклеены такие знаки, так как в них жили немецкие солдаты. Мы никогда не видели, когда эти солдаты ели. Скорее всего, где-то в поселке была полевая кухня. Мне вспоминается только одно исключение, когда солдат, которого звали Вилли Шац, взял с собой Жанна и отправился охотиться на кроликов. Они вернулись с толстым кроликом, и Вилли попросил маму его приготовить. Мама обрадовалась, мы все были голодны и готовы были наброситься на любую еду. Тарасик принес картошку, затем мама поджарила мясо с картошкой, и мы все ели, наслаждаясь этим особым праздником. Другой солдат по имени Херберт особенно интересовался мной. «У меня дома есть маленькая девочка», — сказал он, сложившись передо мной вчетверо и вытащив фотографию маленькой девочки. «Мне кажется, он говорит, что у него также есть дочь», — сказала мама. Должно быть, солдат скучал по своей дочери, так как он был единственным из постояльцев, кто играл со мной. Он вытягивал свою обутую в сапог ногу и приглашал держаться за нее обеими руками. Когда я хваталась за ногу, он возил меня по комнате, танцевал и таскал по полу. Я смеялась, визжала и радовалась его вниманию. Как только зима начала ослаблять свои холодные объятия, к одному из солдат из нашего дома пришла посылка. К этому времени я уже смелее вела себя по отношению к солдатам. Никто из них не относился ко мне жестоко. Так как я никогда не видела посылок, то я расположилась за кухонным столом и стала наблюдать за тем, как солдаты открывали ящик. Как только была снята коричневая бумага и ящик открыли, из него до меня донесся замечательный запах. Получатель посылки улыбнулся и вытащил веточку ели. К веточке был привязан зеленый грибок с маленькими белыми точками. Некоторое время он смотрел на веточку и затем установил на столе. «Рождественский!» — воскликнул он. Я уже начала понимать некоторые немецкие слова и выражения, но не поняла этого слова и не могла понять, какое оно может нести смысл. Затем он вытащил круглый и оранжевый плод. Он надрезал толстую кожицу плода, и по комнате распространился удивительный аромат. Так я в первый раз увидела апельсин. На Украине слишком холодно, чтобы выращивать апельсины, и я сомневаюсь, чтобы кто-то в поселке когда-либо их видел. Затем он вынул небольшую жестяную коробочку. Она была оранжевого цвета с белыми звездами. Солдат осторожно открыл ее, и я почувствовала еще один новый запах. Солдат держал коробочку достаточно низко. Я могла видеть коричневые, почти черные квадратики, расположившиеся на фольге. Я не могла представить себе, что бы это могло быть. «Шоколад!» — сказал он. «Это очень вкусно! Попробуй!» Он отломил небольшой кусочек по размеру где-то с мой ноготь и отправил его в мой рот. Я не стала глотать его, чтобы ощутить вкус. Вкус его был не похож ни на что мне ранее известное. Он был горьким и сладким. Я скорчила гримасу и проглотила шоколад и покачала головой. «Тебе не нравится?» Он поднял свою большую голову и громко засмеялся. Это был самый радостный звук, который я могла слышать на протяжении последних нескольких месяцев. Он взял большой кусок шоколада и положил его в рот. Его друг поступил точно так же. Они наслаждались вкусом шоколада. Солдат потрепал меня по голове. «Отлично!» и засмеялся опять. «Когда-нибудь ты узнаешь получше это лакомство. Вот смотри, этот кусочек для твоей мамы. Я уверен, что он ей понравится». «Благодарю», — робко ответила я, не совсем понимая, за что я благодарю солдата. Гораздо позднее я поняла, что эти солдаты так праздновали Рождество, а посылка прибыла к ним на 3 месяца позднее. Дома, насколько я помню, мы никогда не отмечали никаких праздников. Каждый день был похож на вчерашний. Несмотря на то, что мне не понравился вкус шоколада, я поняла, какие возможности он может мне дать, чтобы завести друзей. На следующий день, когда мама менялась с соседкой продуктами, я взяла шоколад, предназначенный моей маме. Сразу же 3-4 мальчика и девочки окружили меня. Разломив на кусочки, я каждому дала часть этого необычного лакомства. Все сошлись на том, что вещь эта превосходная. Я была в центре внимания. Я чувствовала себя очень важной. Мама моя расстроилась, когда узнала, как я растратила редкое угощение. Вскоре солдаты с шоколадом уехали, и новые солдаты заняли их место. В нашем районе практически не было заметно следов оккупации. Пашка говорила матери: «Всех солдат посылают в Ленинград, и никто из них еще не возвратился назад живым». Так мы в первый раз услышали об осаде Ленинграда и о том, как героически сопротивлялись русские, несмотря на то, что находились на пороге голодной смерти.